Похоже, нам нужно лично вмешаться, если мы хотим победить Дао-лорда Черного Севера. Глаза тощего серебряного человека были полны желания сражаться. Как насчет того, чтобы сначала я сразился с этим Черным Севером? Если я смогу убить его сам, я его убью. Если нет, вы двое сможете присоединиться. Мы не можем быть слишком самоуверенными с таким врагом. Давайте немедленно используем всю нашу силу, сказал человек с серебристыми волосами. Согласовано. Нам нужно немедленно развить свою максимальную мощность. Этот Дао-лорд Черный Север на самом деле смог победить шестерых големов императорского класса. Это означает, что он уже на нашем уровне, сказал серебряный мускулистый мужчина. Мы должны захватить, разгромить и убить его. Не только трое из нас должны работать вместе, все големы императорского класса наших трех кланов, которые имеют неуязвимые формы, также должны быть активированы. Что? Мы активизируем всех наших големов с неуязвимыми формами? Два других серебряных человека были потрясены. Любой из них троих был способен сражаться с Черным Севером. Совместная работа всех троих уже была невероятной демонстрацией силы. Они действительно снова отправят еще и группу големов императорского класса. Если мы собираемся использовать против него полную силу, то давайте удостоверимся, что у него не будет никаких шансов, сказал серебряный мускулистый мужчина. Да, лорд Черный Север, самый могущественный враг, которого три великих клана когда-либо встречали за всю историю. Поэтому давайте устроим ему горячий прием, которого он заслуживает. Все три лидера клана и неуязвимые големы императорского класса будут атаковать одновременно. Хэммм, он должен будет гордиться такой смертью. Согласовано. Умереть от такой силы действительно достойно. Двое других рассмеялись. Приказываю активировать все 156 формаций клановой охраны и диск ситхов. Будьте в максимальной готовности. Приказываю активировать все 180 формаций и диск ситхов. Каждый должен быть в состоянии максимальной готовности. Активируйте все формации и диск ситхов. Три лидера клана отдавали приказы своим кланам. Их первой целью было защитить свои кланы и обеспечить их безопасность. Если бы их кланы были обречены, не было бы смысла выживать и им самим. После прохождения ритуального жертвоприношения они больше не были настоящими культиваторами и не могли иметь собственного потомства. Таким образом, если все остальные члены клана погибнут, это будет означать истинное и окончательное уничтожение их рода, и как только они достигнут предела своей жизни, они тоже умрут. Таким образом, защита клана была их основной задачей. В чем дело? Все клановые формации были активированы, даже диск ситхов активируют. Я никогда не слышал, чтобы клан был в состоянии такой готовности. Да, лорд Черный Свеер, который только что бросил вызов нашим трем великим кланам, действительно настолько могущественен. Все три клана оказались в смятении, элитные и высокопоставленные члены кланов были потрясены. Это был определенно самый высокий уровень защиты, который когда-либо активировали три клана. Свист, свист, свист. 11 фигур взмыли по небо, с тремя серебряными людьми во главе. Позади них была группа големов императорского класса, которые выглядели по-разному. Среди них были и туманный голем, пламенный голем и молниеносный, которые ранее атаковали Нина. Эти 8 големов императорского класса были неуязвимыми големами, сокровищами трех великих кланов. Искусство меча Дао-лорда Черного Севера непостижимо и таинственно, он способен захватывать големов. Однако на этот раз мы привели с собой только големов с неуязвимыми формами. У него вообще не будет возможности их поймать, сказал худой серебряный мужчина, холодно улыбаясь. 8 големов императорского класса и мы трое хэммм. Он будет просто уничтожен. После прохождения ритуального жертвоприношения трое из нас стали настоящими членами расы ситхов и приобрели невероятную силу. Несмотря на то, что мы, самые низшие и самые обычные представители расы ситхов, мы все же много сильнее этих големов императорского класса. Любой из нас троих может сразиться с Дао-лордом Черным Севером на равных и, возможно, даже убить его. Трое серебряных мужчин были чрезвычайно уверены в своих шансах. Им не было равных в этом мире, поэтому они сражались только друг с другом и с големами императорского класса. Поэтому они знали, что любой из них сможет легко победить 6 големов императорского класса. Они представляли истинную вершину боевой мощи этого мира. Горы парящего журавля давно превратились в руины. Битва Нина и лорда секты с 6 первоначальными големами императорского класса полностью уничтожила этот регион. На обломках стояла кабина временного ускорения. В кабине Нина и лорд секты были заняты привязыванием големов, ускорив течение времени. Привязать големов императорского класса было нелегкой задачей, и они не могли терять время. Нин и лорд секты знали, что следующая атака 3 великих кланов последует довольно скоро, поэтому им пришлось немедленно взяться за дело, чтобы узнать побольше о 3 великих кланах. Это дало бы им шанс подготовиться как следует. Все 3 голема императорского класса были сопоставимы с верховными дао-лордами. К счастью, Нин и лорд секты были достаточно сильны, чтобы привязать их силой. Успех. Нин был первым, кто принял командование големом императорского класса. Выражение уважения мгновенно появилось в зеленых глазах шестирукого каменного голема. «Мастер, ты успешно привязал его», — лорд секты повернулся, чтобы взглянуть на Нина. Сам он все еще был занят, используя всю свою силу, чтобы попытаться связать другого. «Ха, я оказался быстрее тебя», — ухмыльнулся Нин. Он начал работать над големом меча. «У меня есть к тебе несколько вопросов». Хотя вся энергия Нина была сосредоточена на том, чтобы связать голема меча, это не требовало особых умственных затрат, поэтому он начал расспрашивать каменного голема. «Насколько сильны 3 великих клана, сколько у них скрытой силы?» «Мастер», — с уважением начал каменный голем, — «у всех големов императорского класса были свои воспоминания о жизни до присоединения к 3 великим кланам. Или, если быть точным, предыдущие души големов были уничтожены, затем наши души медленно развивались и укреплялись 3 великими кланами. Таким образом, мы мало знаем об их самых важных секретах. Однако за бесчисленные годы мы узнали о некоторых вещах, основываясь на собственных наблюдениях». «Говори», — призвал Нин. «Эти големы императорского класса просто слишком долго жили с 3 великими кланами. Никто в самих кланах не жил так долго, как они. Хотя некоторые из самых важных секретов клана никогда не будут разглашены, за долгие годы неизбежно утекла какая-то информация. Давным-давно этот мир находился в состоянии хаоса, прежде чем 3 великих клана заявили о себе», — начал каменный голем, — «но затем 3 человека, называвшие себя ситхами, основали 3 могущественных клана. Им удалось добыть 1 или 2 големов императорского класса в секретном месте, а затем уничтожить первичные души этих големов. В каждом поколении сильнейшие члены 3 великих кланов всегда были лидерами кланов. Каждый раз они начинали как обычные культиваторы, но как только они становились лидерами кланов, они превращались в серебряных людей, которые получали невероятную силу», — сказал каменный голем. «И очень часто 3 великих клана могли захватить еще 1-2 големов императорского класса из этого секретного места. Таким образом, за бесчисленные годы каждый из 3 великих кланов получил в общей сложности не менее 5 големов императорского класса. Големы императорского класса — то, что 3 великих клана обычно используют, чтобы захватить своих врагов. Но величайшая сила заключается в самих лидерах кланов. Все лидеры кланов невероятно сильны, и каждый из них наравне с тобой, мастер», — сказал каменный голем. Нин побледнел, когда услышал это. «Все 3 лидера клана способны в одиночку победить 6 големов императорского класса?» «Да», — ответил каменный голем. «Они часто атакуют нас, поэтому мы знаем, насколько сильны лидеры кланов». Нин был в шоке, услышав это. Учитывая положение вещей, лидеры 3 кланов были тем, что действительно дало власть этим 3 кланам. Последующие поколения лидеров кланов время от времени попадали в это загадочное место, чтобы захватить нескольких големов императорского класса, что позволяло им накопить запас за долгие годы. Поскольку в этом загадочном месте находились големы императорского класса, Нин подозревал, что там, вероятно, хранятся и тайны ситхов. «А где это секретное место?» — спросил Нин. «Я не знаю. Хотя мы все были захвачены из этого места, наши первоначальные души были уничтожены», — сказал каменный голем. Нин медленно кивнул. Они действительно были очень осторожны, предусмотрев, чтобы никакая информация не просочилась. Время капало по 1 минуте. Лорд секты также сумел связать 8-рукого голема, в то время как Нин завершил привязывание голема меча. Информация, которую они получили от этих 2 големов, была практически одинаковой. Свист. Нин убрал коттедж временного ускорения. Он стоял рядом с лордом секты, и тремя големами императорского класса позади них. Вот и они. Нин смотрел вдаль, в небеса, по которым к ним летели 11 лучей света. Группой действительно руководило трио серебряных мужчин. Том 34, глава 17. Серебряные люди. У всех трех серебряных мужчин были очень четкие ауры. Они не были похожи на настоящих живых существ. Скорее, они были похожими на големов. Их тела были полностью вылеплены из серебра. Цзинин не мог отделаться от ощущения, что смотрит на то гуманоидное существо из Оникса, с которым он столкнулся в той пещере в Звездном море ужаса. Этот гуманоид из Оникса был в 540 000 метров высотой, и он был абсолютно черным. В его груди зияла гигантская дыра, из которой вылетели Нин и лорд секты. «Эти три серебряных человека побуждают меня думать о том гуманоиде из Оникса, с которым мы встретились ранее», – размышлял Нин. «Однако в ауре их власти есть огромная разница. Гуманоид из Оникса смог убить гегемона на месте и нанести критический урон второму, в результате чего второй потом умер. Он был намного, намного сильнее, чем эти серебряные люди». Черный север. Лицо лорда секты было мрачным. «Эти три серебряных человека напоминают мне о том черном существе, которое мы нашли в пещере». «Да, они очень похожи», — отправил Нин. «Похоже, эти три клана действительно имеют глубокую связь с ситхами. Они, должно быть, значительно мощнее нас. Что нам делать?» — спросил лорд секты. «Давай пока следовать первому плану», — сказал Нин. Бум. Его потрясающая проекция сердечной силы рухнула вниз, неся в себе свои призрачные горы, реки и ослепительную гору меч в центре. Гигантская проекция сердечного мира яростно прижалась к трем серебряным людям и восьми големам императорского класса. Восемь големов мгновенно замедлились. Однако три серебряных человека все еще могли двигаться со скоростью, в сотню раз превышающей скорость света. Эти трое не замедлились от давления моей проекции сердечного мира. Нин был втайне шокирован. «Тогда получите еще вот это». Нин пожелал, чтобы 9 энергетических драконов вырвались из его тела, обвиваясь друг вокруг друга. По правде говоря, искусство лорд секты пульсация воды также было невероятно мощным, особенно теперь, когда лорд секты достиг еще более высокого уровня знаний. Учитывая его мастерство в дао воды, его искусство пульсации воды находилось на том же уровне, что и 9 новых искусств Нина. Однако у него не было возможности объединить его с искусством Нина. Если бы они попытались это сделать, они бы помешали друг другу. Бум! 9 энергетических драконов устремились вперед. Трое серебряных мужчин чувствовали давление, но они все же могли поддерживать скорость, в сотню раз превышающую скорость света. 8 големов императорского класса за ними резко замедлились. Теперь они могли двигаться со скоростью, превышающей скорость света менее, чем в 50 раз. Им было довольно сложно даже удерживаться в небе. 8 из вас должны объединить свои силы», — сказал серебряный человек, который был лидером клана Фума. «Есть, есть, есть». 8 големов императорского класса выглядели довольно потрепанными, но они немедленно превратились в полосы энергии, которые образовали пятицветную веревку и трехцветную веревку. Для 5 големов императорского класса идеальная совместная работа была верхом координации. В частности, пятицветная веревка была чрезвычайно мощной. Тем не менее, из-за того, что проекция сердечного мира и 9 новых искусств утяжеляли веревки, они все же летели довольно медленно. В результате это замедлило весь отряд. «Вы, трое, уверены, что хотите взять на себя такую опасную задачу? Я не хочу, чтобы вас забрали сразу после того, как я приложил все усилия, чтобы привязать вас», — мысленно отправил Нин трем големам императорского класса, маячившим позади него. «Не волнуйся, мастер, мы будем держаться», — сказал голем меча. «Лорд секты, если ситуация окажется мрачной, немедленно убери их троих. В конце концов, големов императорского класса нелегко приобрести», — сказал Нин. «Оставь это мне». Лорд секты кивнул. Нин немедленно проявил 3 головы и 6 рук. Он бесследно исчез с 6 северными радужными мечами в руке. 3 серебряных человека, летящих по небу, были потрясены этим. Он внезапно исчез. Да, лорд Черный Север только что исчез. 3 из них, к своему изумлению, обнаружили, что вообще не могут найти никаких следов Нина. Нин смог использовать свое искусство уклонения позиций бестеневой в полной мере в рамках своей проекции сердечного мира и его 9 новых искусств. «Осторожно, этот Дао-лорд Черный Север даже сильнее, чем мы ожидали. Раньше он не использовал это странное искусство уклонения, мрачно отправил мысленное послание серебряный мускулистый мужчина. Два других лидера клана также стали осторожнее. Хотя они оставались чрезвычайно уверенными в своих способностях, тот факт, что они не смогли найти никаких следов Нина, заставил их волноваться. «Спешите сюда, давайте заставим его проявить себя», мысленно отправил человек с серебряными волосами восьми големам императорского класса. «Есть». Мгновенно пятицветная веревка начала резко увеличиваться в размерах. Подобно тому, как лорд секты мог превращаться в волну, размером с море, пятицветная веревка смогла превратиться в пятицветный океан. С расширением размеров сила уменьшалась, но только накрыв собой достаточное количество окружающих регионов, они могли заставить Дао Лорда Черного Севера обнаружить себя. Гул пятицветное море яростно растянулось во все стороны, чтобы накрыть собой миллион, 10 миллионов, 100 миллионов километров. Оно непрерывно расширялось, быстро накрыв собой область вокруг трех серебряных людей. Хаэм, юноша в белом халате, обнаружил себя. У него было 3 головы, 6 рук, и он держал в руках 6 северных радужных мечей. Его фигура была похожа на меч, когда он использовал искусство уклонения капля крови. Она разорвала пятицветный океан, когда выстрелила в ближайшего тощего серебряного человека, прямо по сигналу. Взгляд серебряного человека стал взволнованным, в двух руках он держал наготове серебряные шипы. Свист, свист, шипы издавали пронзительный визг, когда принялись атаковать Нина почти мистическим образом. Ситхи, да, Нин был полон намерения сражаться. Его 6 северных радужных мечей превратились в 6 полос энергии меча в форме тумана, когда он начал яростную атаку против серебряных людей. Дзинь, меч в форме тумана столкнулся с острым шипом. Страшное столкновение, породившее ударные волны, разлетевшиеся во все стороны, можно было увидеть невооруженным глазом. Гигантский кратер был образовал в земле под ними, немногие оставшиеся части гор парящего журавля были разбиты в пыль ударной волной. Что касается далеких Тинелла и Мацзи, они и другие наблюдавшие битву культиваторы, были просто ошеломлены. Это ужасающе. Это настоящая сила трех великих кланов, то есть у них есть силы, даже более могущественные, чем у големов императорского класса. А это, сила по имени Дао Лорд Черный Север, все они были крайне ошеломлены. Они уже были поражены тем, как Нин смог одолеть 6 големов императорского класса в одиночку, но эта продолжительная битва привела лишь к частичному разрушению гор парящий журавль. Однако в этой битве между Нином и лидерами трех кланов первый обмен ударами уже полностью уничтожил то, что осталось от гор. Даже земля вокруг горы растрескалась в паутину щелей. Этой демонстрации силы было достаточно, чтобы испугать любого. Даже Дао Лорды четвертой ступени, осмелившиеся приблизиться, будут немедленно уничтожены. По правде говоря, другие в этом мире, не только Тинелла и Мацзи, наблюдали за этой битвой. Прямой вызов Нина трем великим кланам привлек немало внимания, особенно после того, как он победил 6 первых големов императорского класса, которых к нему отправили. Это ошеломило каждый клан мира, заставив всех поспешить в горы и наблюдать, что будет дальше. Так вот какова истинная сила трех великих кланов. Остальные 6 великих кланов и более слабые кланы были ошеломлены, наблюдая издалека. Все они затаили дыхание. Они поняли, что у них не было никакой возможности дать отпор подавляющей силе трех великих кланов. В глубине сердца многие из них мечтали однажды победить 3 великих клана и стать правителями этого мира, но теперь они чувствовали полное бессилие. Разница в силе была просто слишком большой. Этот Дао Лорд Черный Север тоже нереально силен. Они были поражены силой 3 великих кланов, но они также были ошеломлены силой Дао Лорда Черного Севера. Дао Лорд Черный Север был настолько силен, что мог легко уничтожить любой из кланов в этом мире, кроме 3 главных кланов. Нин и тощий серебряный человек продолжали яростно сражаться друг с другом, и ужасные ударные волны, порожденные их ударами, разлетались во все стороны. Какая невероятная сила, но какой низкий уровень прозрения. Нин и тощий серебряный человек за это короткое мгновение обменялись более, чем 100 ударов, но пока безрезультатно. В одной силе противник Нина был на самом деле немного сильнее его. Нин мог сравниться с ним только в позиции разрушитель небес, но серебряный человек двигался со скоростью, в 100 раз превышающей скорость света. Даже с активными 9 искусствами и проекцией сердечного мира серебряный человек мог поддерживать эту скорость. Так было потому, что человек был просто слишком силен. Он был вполне способен противостоять давлению и поддерживать этот уровень скорости. Однако уровень понимания Дао у серебряного человека был слишком низким. Нин понимал, что человек, возможно, даже слабее многих Дао-лордов второго уровня. Он был, пожалуй, едва-едва близок к подобным патриарху и ясному ветру. Следует понимать, что сила культиваторов, которые попали в более высокие ряды, обычно проистекала из их мастерства в Дао. У Нина был невероятно высокий уровень понимания Дао, искусство сердечного меча и северные радужные мечи. Вот почему он обладал такой силой. Серебряные люди имели гораздо более низкий уровень понимания Дао, но они были очень похожи на големов. Их скорость и сила были невероятными, это позволяло им сражаться с Нином на равных. У него огромное количество энергии, но он может использовать ее лишь частично. Если бы у меня были такая скорость и сила, я бы смог убить десяток таких. Нин не мог не вздохнуть. Неудивительно, что эти три голема императорского класса, которых мы только что привязали, сказали, что их не поймают, если они будут работать вместе с лордом секты. Том 34, глава 18. Все способности раскрыты. Цзи Нин смог легко поймать големов императорского класса, потому что у него был высокий уровень понимания Дао. Его позиция бестеневая была совершенно непредсказуемой, в то время как его позиция капля крови была невероятно быстрой, что мешало големам защищаться. Что до серебряных людей, хотя они были сильными и быстрыми, их удары были слишком прямыми и неуклюжими. Хотя эти неуклюжие удары были очень сильными, их было несложно заблокировать. Максимум, вы были отброшены в сторону. В бою один на один они могли бы захватить голема императорского класса, но все три голема работали вместе и им помогали лорд секты и Нин. Маловероятно, что кто-либо мог быть пойман. Я явно сильнее него, но я не в состоянии доминировать над ним. Тощий серебряный человек мысленно отправил: спешите сюда, окружите и убейте его. Идем, идем. Двое других серебряных мужчин тоже бросились вперед. Окруженный пятицветным морем энергии, Нин был ослаблен и смог развязать только 80% от своей полной силы. Несмотря на это, его высокий уровень понимания Дао позволил ему сражаться с тощим серебряным человеком на равных. Атака. Мускулистый серебряный человек держал два серебряных боевых молота, в то время как человек с серебристыми волосами держал пару длинных серебряных сабель. Все три серебряных человека начали окружать Нина и яростно нападать на него. «Умри, умри, он покойник». Трое серебряных мужчин были полны решимости убить его. Одновременно трехцветная веревка двинулась к Нину. Тем не менее, три голема императорского класса и лорд секты сразу же превратились в полосы света, которые пролетали к трехцветным веревкам. «Ваш противник – это мы». Лорд секты превратился в огромную волну, обвивающуюся вокруг трехцветной веревки. В это время три голема императорского класса начали повторяющиеся атаки, в результате которых трехцветная веревка распадалась, реформировалась и снова распадалась. Трехцветная веревка была привязана лордом секты тремя големами императорского класса. Пятицветная веревка превратилась в море пяти цветов, которое ослабило Нина. Трое серебряных мужчин напали на Нина одновременно. Это была совершенно апокалиптическая битва. Массивные ударные волны непрестанно взрывали окружающую местность. Близлежащие горы были давно уничтожены, а сама земля провалилась. Остальные шесть великих кланов и стандартные кланы, которые наблюдали издалека, были в шоке. Это была битва, которая вызвала как восхищение, так и отчаяние в их сердцах. Они даже не были близки к тому, чтобы сражаться с такими врагами. Ахаха, вы слишком слабы. Вы явно обладаете огромной силой, но вы можете пользоваться только ее фрагментом. Нин был в трехглавой, шестирукой форме, так как сам сражался против троих, но он им ни капли не проигрывал. Как такое может быть? Как это возможно? Почему мы не можем даже подавить его или доминировать над ним? Как он может быть таким сильным? Все три серебряных человека были ошеломлены. Одного из них было достаточно, чтобы завести Нина в тупик. Так почему же все трое, работая вместе, достигли только такого же эффекта? Так было потому, что когда Нин сражался против шести големов императорского класса и тощего серебряного человека, его стратегия состояла в том, чтобы сражаться с ними лицом к лицу и встретить их атакой на атаку. Теперь, когда три серебряных человека сражались с ним одновременно, Нин, в первую очередь, полагался на свое оборонительное искусство меча и атаковал лишь изредка. Его позиция «Единое сердце» и его позиция «Инь-Ян» были слишком сильны, особенно после того, как его северные радужные мечи поглотили всю эту замороженную суть девяти песен. Его защитное искусство меча достигло невероятного уровня мастерства. Оборонительные искусства Нина были настолько совершенны, что он смог противостоять чему угодно, кроме исключительно совершенной силы. Учитывая, насколько неуклюжими были нападения этих серебряных людей и насколько низким был их уровень понимания Дао, Нину было очень легко защищаться от них. Забудем об этих троих. Я, вероятно, смогу защищаться даже от шести таких серебряных людей, размышлял Нин. Примите форму веревки и свяжите его. Мускулистый серебряный лидер клана Фума мысленно отправил это сообщение в Пятицветное море. Мгновенно Пятицветное море начало быстро уменьшаться в размерах. Оно снова превратилось в пятицветную веревку и повернулось в сторону Нина. Веревка. Нин немедленно отреагировал. Свист. Пятицветная веревка могла двигаться со скоростью света, которая была в 50 раз слабее, благодаря проекции сердечного мира и девяти новым искусствам. Но Нин мог двигаться намного быстрее. Он смог легко уклониться от пятицветной веревки и немедленно использовал свое искусство бестеневое искусство уклонения, чтобы исчезнуть без следа. Черт, когда наши големы принимают форму веревки и уменьшатся в размерах, да, лорд Черный Север может легко избегать их. Три серебряных человека начинали беспокоиться. Нин не был глупцом. Он не собирался стоять там, как идиот, и позволить пятицветной веревке связать его. Причина, по которой он имел дело с трехцветной веревкой в своей первой битве с шестью големами, заключалась в том, он был уверен в своих шансах. Он даже не хотел уклоняться, вместо этого выбрав обмен атаками. Однако теперь Нин не смел действовать так высокомерно. Големы, держите размер в 10 миллионов километров, вынужден был скомандовать человек с серебристыми волосами. При таком размере големов совместные атаки трех серебряных мужчин гарантировали, что бежать Нину было некуда. Этого размера было достаточно, чтобы удерживать Нина на уровне 70% от его максимальной мощности. Мы просто ничего не можем с ним сделать. Трое серебряных мужчин яростно напали на Нина, но даже при силе в 70% защита Нина была герметичной, хотя теперь он был вынужден полностью сосредоточиться на обороне и атаковать мог лишь случайным образом. Даже если появится еще один серебряный человек, Нин все равно сможет удержаться. Лидер клана Нанти, лидер клана Цзюва, мы втроем сделали все, что могли. Искусство меча этого Дао-лорда Черного Севера еще более внушительны, чем его навыки атаки. Мы не сможем его победить, мысленно послал мускулистый серебряный человек. Мы трое и эти големы совершенно не способны убить его. Мы больше ничего не можем сделать. Да, тут без вариантов. Я действительно не хотел этого делать, но мы должны будем это использовать. Трое серебряных мужчин обменялись взглядами. Этот черный север был самой опасной катастрофой, когда-либо случавшейся с их тремя великими кланами. Все трое были на одном уровне с ним, но даже работая вместе, с помощью пятицветной веревки, они все равно не могли ничего с ним сделать. Их неспособность убить его уже поколебала их статус в этом мире. Они никак не могли позволить себя так унизить. Умри. Мускулистый серебряный человек произвел темно-синее овальное сокровище, покрытое слоями извивающихся рун. Да, лорд Черный Север, ты должен гордиться тем, что умер от этого сокровища ситхов. Тощий серебряный человек вытащил древнее знамя, кроваво-красное со странной, зловещей диаграммой в форме дикого зверя. Умри. Человек с серебряными волосами достал черную бутылку. Нин сразу же почувствовал опасность. Нехорошо. Явись. Нин проявил в руках белоснежный цветок лотоса. Лотос мгновенно расцвел, и Нин встал в самом его центре. Слои листьев лотоса, которые появились вокруг Нина, начали вращаться. Нин находился в самом центре, в бутоне, который был полностью закрыт первым слоем лепестков. Сквозь полупрозрачные лепестки Нин мог видеть и чувствовать, что происходит снаружи. Следует помнить, что Нин и лорд секты приобрели огромный запас сокровищ винного мудреца, а также сокровища, которыми владели мечтательный, король-чудак и многочисленные дао-лорды второй ступени. Некоторых из наиболее простых, которые были не очень ему полезны, Нин оставил для трех царств или для Суюцзи и остальных, но полезные он оставил при себе. Это было одним из трех самых высших защитных сокровищ, попавших в распоряжение Нина. Слои извивающихся рун на темно-синем овальном диске в руках мускулистого серебряного человека внезапно начали светиться, одновременно издавая пронзительный звук. Вдруг голубая звуковая волна вырвалась из сокровища и обрушилась на Нина. Голубая звуковая волна легко проникла прямо сквозь белоснежный лотос. Лотос никак не помог защититься. Нин ударил своим мечом, но он не смог коснуться звуковой волны. Грохот. Звук пронзил его тело, ударив прямо в душу и истинную душу Нина. Истинная душа и душа Нина были защищены энергией тумана лазурного цветка. Хотя обе слегка дрогнули, они не понесли никакого вреда и сумели выдержать лобовой удар. Какая странная атака. Она поразила душу и истинную душу. Нин был втайне ошеломлен. Он пристально смотрел на своих врагов. Вжух, подоспели атаки и двух других серебряных людей. Черная бутылка уже разбилась, из нее вырвалось черное пламя, которое быстро приклеилось к белоснежному цветку лотоса. Послышался треск, когда белоснежный цветок задрожал, но затем лотос снова начал вращаться. Хотя черный огонь приклеился к лепесткам, этого было достаточно, чтобы заставить их задрожать. Другие лепестки помогли распространить давление, таким образом цветок выдержал атаку. Наконец, сила черного пламени была полностью исчерпана. Белоснежный цветок лотоса также значительно потускнел и был уже не слишком устойчив. Странный зверь, изображенный на древнем кровавом знамени, неожиданно испустил яростный рев. Бум! Кроваво-красный зверь вылетел из знамени, которое испарилось с его появлением. Глаза кроваво-красного зверя сверкали жестоким, убийственным красным светом. Казалось, он был воплощением самой бойни, когда он понесся прямо к белоснежному лотосу. Бум! Белоснежный лотос продолжал поворачиваться, пытаясь удержаться, но в конце концов он все же был разорван на части. Разрушив лотос, кроваво-красный зверь бросился прямо к Нину. Хммм! Нин больше не чувствовал особой опасности, поэтому он ударил мечом, чтобы защититься. Бум! Разразился ужасающий грохот. Кроваво-красный зверь неоднократно наносил удары острыми когтями, в то время как Нин использовал свои мечи для защиты от него. В конце концов, Нин смог выжить благодаря своему мощному оборонительному искусству меча. Доспехи гегемона также помогли ему выдержать множество ударов. У-у-у-у-у. Кроваво-красный зверь становился все тусклее и тусклее. Сначала он стал просто красным, потом розовым. Наконец он тяжело поднял голову, издав обиженный вой, прежде чем полностью исчез. Нин приземлился на землю с запекшейся на уголках губ кровью. Он взглянул на трех серебряных мужчин на расстоянии. На их лицах был шок. «Давайте, давайте попробуем снова», — прорычал Нин. «Давайте посмотрим, у кого из нас еще остались сокровища». Когда Нин заговорил, он взмахнул рукой и заставил одно сокровище за другим появиться перед ним, не подавив их ауры в малейшей степени. Энно, трое серебряных мужчин обменялись взглядами. Они не смогли победить Черного Севера в прямом бою. Теперь оказалось, что у Дао Лорда Черного Севера было много собственных сокровищ. Все сокровища, которыми они обладали, были с большим трудом приобретены в том тайном месте и оставлены ситхами. Их было очень мало, и каждое использованное было огромной потерей. Что нам делать? Трое серебряных мужчин чувствовали себя довольно потерянными. Внезапно они осознали, что больше ничего не могут поделать с этим Дао Лордом Черным Севером. Том 34, глава 19. Дворец Черного Севера. Ха-ха, сокровища, у нас, братья, их куча. Лорд секты превратился в огромную волну, но теперь он проявил свою верхнюю часть тела и принялся показывать одно мощное сокровище за другим. У Дао Лордов этого мира не было столько сокровищ, но лорд секты Цзинин пришли с бесконечных территорий, поэтому у них сокровищ было немало. Что? Трое серебряных мужчин увидели множество сокровищ, парящих перед далеким лордом секты. Они почувствовали ужасающую рябь энергии, исходящую от них. Даже у более слабого Дао Лорда столько сокровищ. Где, черт возьми, они нашли так много сокровищ? Разве секретное место доступно не только нашим трем кланам? Мы обыскали все уголки мира. Единственное место, в котором спрятано много сокровищ, то тайное место. Больше нигде не должно быть столько сокровищ. Где эти два Дао Лорда их взяли? Трое серебряных мужчин были крайне обеспокоены. Они обменялись взглядами. «Так что отступайте», — приказал мускулистый серебряный мужчина. Свист, свист. Пятицветная веревка и трехцветная веревка начали отступать, возвращаясь к трем серебряным людям. Лорд секты и три голема полетели в сторону Нина. Обе стороны смотрели друг на друга издалека. «Если хотите драться, давайте драться», — громко крикнул лорд секты. «Какой смысл терять время? Это будет война на истощение сокровищ, верно? Давайте. Вы используете одно, я использую другое. Давайте посмотрим, у кого есть больше. Я хочу посмотреть, кто из нас выживет. Черт, трое серебряных мужчин были в ярости. Они были возвышенными личностями, которые были единственными правителями этого мира. Над ними никогда не издевались, бросив вызов вот так. Они были в ярости, но после этой битвы они поняли, что ничего не могут поделать в битве с Дао-лордом Черным Севером. Его защита была невероятно жесткой и герметичной. Это не давало им никаких шансов победить. Ради победы им пришлось бы использовать сокровища, оставленные ситхами. К сожалению, у них было очень мало таких сокровищ. Их сокровища обладали огромной силой, но казалось, что у этих двух Дао-лордов также было немало сокровищ схожей силы. Если мы действительно будем соревноваться с ними в сокровищах, как только мы вычистим их запасы, мы сможем их убить. Но что, если наши закончатся раньше? Что нам тогда делать? Мысленно отправил тощий серебряный человек. Если мы израсходуем все сокровища, мы не сможем представлять никакой угрозы для Дао-лорда Черного Севера. Человек с серебристыми волосами мужчина мысленно добавил. К тому времени ему будет нечего бояться, и он станет еще большей угрозой. Согласен. Накопленные ими сокровища были их последними козырями в игре. Они не хотели использовать их все. Если они это сделают, они могут выиграть, но они также могут и проиграть. Они не были готовы принять то, что повлекло бы за собой проигрыш. Да, лорд Черный Север, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Холодно фыркнул мускулистый серебряный человек. Пойдемте. Свист, свист, свист. Трое серебряных мужчин увели за собой 8 големов императорского класса. Нин издалека смотрел, как они уходят, с намеком на улыбку. Черный Север, что мы должны делать дальше? Лорд секты начал беспокоиться. В конце концов, они сильнее нас. Твои мечи достаточно сильны в обороне, они гарантируют нам безопасность, но и мы ничего не можем сделать с ними. Если эта патовая ситуация сохранится, мы никак не сможем найти сокровища, спрятанные в этой каменной стене адский слон. Нин кивнул. Причина, по которой они боролись и рисковали своей жизнью, заключалась в том, чтобы получить сокровища ситхов. Только из-за големов императорского класса и трех серебряных людей Нин и лорд секты были абсолютно уверены в том, что здесь точно есть сокровищница ситхов. «Давайте сначала утвердимся в этом мире», — сказал Нин. «Тогда мы пойдем искать это секретное место. Это наш единственный выбор». Лорд секты кивнул. «Проснись». Нин повернулся, чтобы взглянуть на землю позади себя. Горы парящего журавля давно сравнялись с землей, но с одной лишь мыслью Нин спустил свою проекцию сердечного мира. С ее помощью он взял под контроль местную землю и камни, чтобы установить новую высокую гору, высотой в 10 тысяч километров. На самой вершине горы возвышалось вечное имение высшего класса в форме бессмертного дворца. В самом верху ворот дворца можно было увидеть два знака. Черный и Север. Я, да, лорд Черный Север, сегодня создаю здесь дворец Черный Север. Я не ищу гегемонию. Я только стремлюсь совершенствовать Дао. Тех, кто встанет на пути моего Дао, будет ждать участь горы рек трех великих кланов, они будут уничтожены. Нин полетел ко входу во дворец Черный Север и отправил свое послание, заполнившее каждый дюйм всего этого мира. В то же время он охватил всю планету своей проекцией сердечного мира, послав ее вниз в направлении трех великих кланов. Три великих клана были защищены слоями формации и барьеров, но окружающие горы и реки были мгновенно уничтожены огромной силой сердечной проекции Нина, достаточно сильной, чтобы с легкостью убить даже Дао-лордов четвертой ступени. Территория вокруг трех великих кланов была мгновенно стерта с лица земли и стала абсолютно неприглядной. Все в этом мире, от простых смертных до трех великих кланов, слышали его голос, а он на самом деле осмеливается топтать наш. Лицо человека с серебристыми волосами исказил ужас. Черт его побери, черт бы его подрал. Тощий серебряный человек тоже был в ярости. Нин растоптал достоинство трех великих кланов, чтобы установить свою собственную власть. Для него это был способ показать, что дворцу Черному Северу не было никакого дела до трех великих кланов. Он утверждает, что не ищет гегемонии и стремится только совершенствовать Дао. Мускулистый серебряный человек озадаченно отправил остальным. Если он только стремится совершенствовать Дао, почему он решил бросить вызов нашим кланам? Я думаю, что его истинная цель заключается в поиске нашего секретного места, сказал тощий серебряный человек, холодно улыбнувшись. Да, это должно быть так. Голос мужчины с серебристыми волосами был таким же холодным. Секретное место было тем, на что опирались три великих клана, им пользовались только они. Другие культиваторы никак не должны были о нем узнать. Как они понимали, учитывая, что Дао-Лорд Черный Север уже стоял на самой вершине власти в этом мире и ему нечего было бояться, он определенно жаждал найти их тайное место. Голос Нина эхом отозвался во всем мире, и даже смертные дети могли отчетливо его слышать. Все знали, что этот Дао-Лорд Черный Север был невероятно могущественным и основал место, известное как Дворец Черный Север. Он даже не имел никаких великих кланов. Я не могу поверить, что дело закончилось вот этим. Три великих клана являются трансцендентными, высшими сущностями, которые правили этим миром с незапамятных времен. В частности, три лидера клана обладают невероятной силой. Предположительно, они гораздо страшнее, чем даже големы императорского класса. Одним движением пальцев они могут вызывать такие ураганы, которые могут уничтожить даже Дао-Лордов четвертой ступени, но они действительно ничего не могли сделать с этим Дао-Лордом Черным Севером. Он основал Дворец Черный Север, это означает, что наш мир больше не находится под контролем трех великих кланов. Сами небеса меняются на наших глазах. Множество кланов этого мира точно понимали, что происходит и, как они и ожидали, появление Дворца Черного Севера действительно символизировало то, что теперь в этом мире существует две верховные силы. Это был теперь биполярный мир. С одной стороны были три великих клана, с другой стороны – Дворец Черный Север. Преимущество трех великих кланов было в том, что они обладали чрезвычайно глубокими ресурсами и огромной властью. Преимущество Дворца Черного Севера было в том, что сердечная проекция Нина могла мгновенно охватить всю планету. Другими словами, если бы он захотел атаковать, он мог бы уничтожить все, кроме штаб-квартиры трех великих кланов. Эта сила абсолютного превосходства заставила немало кланов еще больше испугаться дворца. Некоторые особенно честолюбивые кланы решили сделать довольно рискованную ставку. Они решили подчиниться правилам Дворца Черного Севера. Нин не отказывался ни от кого. «Ха-ха, оставь это мне. Я командовал сектой Девятая Пыль. Организация и командование этими малыми кланами – сама простота. Лорд секты очень хотел взять на себя эту задачу. Если мы сами не сможем найти секретное место, мы сможем узнать некоторую информацию о нем от этих кланов. Под руководством лорда секты, и с присоединением к их рядам все большего и большего числа кланов, Дворец Черный Север вырос в геометрической прогрессии. Это было довольно тревожным моментом для трех великих кланов. У нас нет выбора, кроме как не думать об этом сейчас. Эти более слабые кланы – ничто. Если и когда мы решим атаковать, мы с легкостью их уничтожим. Наш самый большой враг – Дао-Лорд Черный Север. С того дня, как наши кланы войдут в секретное место, нам нужно не щадить средств на поиски сокровищ, которые можно будет использовать против Дао-Лорда Черного Севера. Время шло. В мгновение ока прошло 2000 лет после того, как Нин основал Дворец Черный Север в этом мире. Все это время он непрерывно искал секретное место, в то время как лорд секты координировал множество кланов под знаменем Дворца Черный Север для той же цели. Смеркалось. Холодный ветер выл в небе. Нин сидел на возвышении внутри Дворца Черный Север, глядя на огромный мир перед собой. Он обучался искусству сердечного меча. Владыка Дворца, правитель первого южного зала, должен сообщить тебе кое-что важное, с уважением сказал служитель. Что-то важное. Нин открыл глаза. В последние годы лорд секты разделил Дворец Черный Север на множество разных ветвей, и одной из них был первый южный зал. «Пусть он придет ко мне», — сказал Нин. «Есть, владыка». Служитель немедленно ушел. Через некоторое время вошел человек в черной броне, затем он упал на колени и с уважением сказал: «Ваш подчиненный приветствует тебя, владыка. Не стоит церемониться. Говори, что у тебя?» — спросил Нин. Человек в черных доспехах поднялся на ноги. При взгляде на Нина в глазах появилось волнение. В конце концов, именно Дао-Лорд Черный Север смог обезоружить три великих клана. Твой подчиненный получил определенную информацию, и я думаю, что есть как минимум 80% на вероятность, что это связано с секретным местом, с уважением сказал человек в черных доспехах. Том 34, глава 20. Секретное место, вероятность в 80%. Цзи Нин уставился на человека в черной броне. Если подчиненный осмелится заявить, что он может быть прав на 80%, то он почти уверен в своей правоте. В конце концов, ему по статусу приходилось скромничать. «Говори, владыка, пожалуйста, взгляни». Человек в черной броне достал свиток, который он почтительно протянул Нину. Нин взмахнул рукой, заставив свиток подлететь ближе. Нин развернул свиток, который был покрыт скоплением крошечных символов. Это были последние слова свободного духом Дао-лорда, чей жизненный срок подходил к концу. Свиток включал в себя некоторые из его высших наследий, а также его личные секреты. А, лицо Нина напряглось. Этот Дао-лорд случайно попал в пределы этого загадочного места. Его почти обнаружили, но, к счастью, ему посчастливилось избежать обнаружения, и в этом месте был размещен невероятно мощный гарнизон. Нин кивнул. Эта информация, которую покойный Дао-лорд записал, почти наверняка относилась к тому секретному месту, которое искал Нин. Не было вокруг других сил, кроме трех великих кланов, способных разместить такой мощный гарнизон. Так что это в отдельном измерении. Неудивительно, что моя проекция сердечного мира, заполнившая каждый сантиметр этой планеты, никак могла его найти. Нин слегла улыбнулся. Он наконец нашел его. После 2000 лет здесь, на этой планете, он наконец-то нашел информацию о расположении секретного места. В этом был смысл. Независимо от того, насколько осторожными были три великих клана, с течением бесчисленных лет что-то ускользало. Отлично. Нин посмотрел на человека в черной броне и улыбнулся. Ты неплохо поработал, и мне, безусловно, нужно наградить тебя за твои великие достижения. Когда Нин заговорил, он взмахнул пальцем, отправив поток света в тело человека в черном. Человек в черных доспехах мгновенно почувствовал, как дрожит море его сознания, когда огромное количество информации начало заливаться в него. Нин забрал много драгоценных предметов у Дао-лорда Мечтательного и множество других Дао-лордов, включая хорошие методы совершенствования. Он случайным образом выбрал один из них, который поможет этому человеку стать Дао-лордом 4-й ступени. Как только человек в черной броне пришел в себя, он был так взволнован, что сразу же упал на колени. «Спасибо, владыка!» Три великих клана были настолько возвышены именно потому, что они поддерживали чрезвычайно строгий уровень контроля над своими методами совершенствования. Малые кланы никогда не имели доступа к знаниям предков, поэтому их заставляли тренироваться вслепую. Это сделало становление Дао-лорда чрезвычайно трудоемким делом, и чрезвычайно сложно было стать Дао-лордом 4-й ступени. Теперь, когда он получил эту технику от Нина, он не только станет Дао-лордом, но и другие члены его клана будут иметь хорошие шансы ими стать. «Иди», — сказал Нин. Во время поисков информации о секретном месте эти подчиненные заранее давали клятвы жизненной силы, что они могут разглашать эту информацию только своим руководителям, но не посторонним. 9-я пыль. Нин сидел на вершине помоста, глядя в темное ночное небо, когда он посылал мысленное послание лорду секты. Свист. Фигура появилась рядом с ним. Это был лорд секты. Он был несколько удивлен. Уже полночь миновала. Почему ты вдруг позвал меня? Хочешь выпить? Взгляни на это. Нин бросил ему свиток. Лорд секты принял свиток и прочитал. На его лице мгновенно появился восторг. Ха-ха, мы, братья, наконец-то нашли это так называемое секретное место. Но, судя по всему, три великих клана охраняют его очень хорошо. Да, лорд, который создал этот свиток, случайно вошел только в самые отдаленные пограничные районы, сказал Нин. Я считаю, что три великих клана должны были создать слои защитных механизмов и защиты. Нет никакого способа, чтобы посторонний мог легко проникнуть туда. Согласен. Лорд секты кивнул. Скорее всего, секретное место позволило трем великим кланам стать известными. Я планирую сегодня вечером отправиться осмотреть это место, сказал Нин. Я использую бестеневое искусство уклонения и очень постараюсь не быть обнаруженным. Что касается тебя, если ты хочешь, присоединяйся ко мне. Тебе придется сейчас войти в мою сокровищницу. Конечно, я пойду с тобой. Причина, по которой я до сих пор нахожусь в этом мире, заключается в том, что я заинтересован в местной казне ситхов, поспешно сказал лорд секты. Эти три лидера кланов имеют более низкий уровень прозрения, чем я, но они невероятно сильны в бою, и у них есть эти големы императорского класса, но как я могу отказаться от шанса получить такое состояние? Ха-ха, я знал, что ты согласишься. Пойдем. Пока Нин говорил, он отправил мысленные послания своим четырем верховным подчиненным, чтобы они временно взяли под свой контроль дворец Черный Север. Вжух, вжух. В В ту же ночь Нин и лорд секты тихо ускользнули из дворца Черный Север. Нин долго сканировал этот мир с помощью проекции своего сердечного мира, и поэтому он очень хорошо знал его географию. Теперь, когда у него был этот свиток, Нин смог угадать, где приблизительно это место располагалось. В конце концов, эта планета была еще в несколько миллиардов километров диаметром. Если бы Нин был вынужден исследовать каждый дюйм, 10 миллионов лет было бы недостаточно. Это место было таким, что даже проекция сердечного мира не смогла его обнаружить, даже если бы Нин находился всего в метре от него. Он, вероятно, не смог бы понять, что это было то самое место. Есть дерево толщиной в 9 метров. Как только ты прикоснешься к нему, ты сразу же сможешь войти в это секретное место. Втянув лорда секты в свой мир имения, Нин немедленно активировал искусство бестеневого уклонения. Свист. Нин тихо и беззвучно прибыл в примерное место, упомянутое Даолордом. Он быстро исключил более тонкие деревья. Он искал нечто, толщиной не менее 9 метров с точки зрения Нина. Это так называемое дерево, которое было тем тайным местом, вероятно, было не настоящим деревом, а чем-то замаскированным под него. Оно, вероятно, никогда внешне не менялось. Тук, тук, тук. Нин молча протянул руку. Он исследовал одно дерево за другим. Его пальцы были очень нежными, звуков вообще не было слышно. В итоге он провел 2 полных дня в этом регионе. Тук. Нин небрежно стукнул по стволу еще одного зеленого дерева с большой кроной, но его палец прошел сквозь него. Всасывающая сила была внезапно применена ко всему его телу. Нин был вне себя от радости. Он не пытался сопротивляться, позволяя втянуть себя в большое дерево. Пространство искривилось и обернулось вокруг него. Он был окружен пустотой, потом перед ним возникла гигантская возвышающаяся гора. Нин появился у подножия горы. А, Нин поддерживал бестеневое искусство уклонения, тщательно осматриваясь вокруг. Эта огромная гора на самом деле висит в пустом пространстве. Это сделал Ситх. Он смог смутно разглядеть пространство вокруг себя и увидел тот лес снаружи. Ясно, что посторонние не смогли обнаружить это место, но те, кто находился внутри, могли в любое время увидеть, кто находился снаружи. Фактически, чтобы покинуть это место и вернуться в лес внешнего мира, требовался всего один шаг. Хэммм. Гарнизон, размещенный здесь, действительно силен. Нин сразу же увидел гарнизон, размещенный примерно в 1000 километров от него. В этом гарнизоне было 2 голема императорского класса, 6 самсар даолордов и очень большое количество культиваторов мирового уровня. На полпути к горе был вход в гигантскую пещеру, которая вела глубоко в сердце пещеры. Горная пещера была темной и непостижимо глубокой, она была покрыта слоями древних формаций, которые светились туманным светом. Когда Нин увидел барьеры, он почувствовал смутное чувство опасности от них. «Эти барьеры предназначены для того, чтобы люди не могли войти в гору», – размышлял Нин. Скорее всего, в ней находится сокровищница ситхов. Барьеры, защищающие 3 великих клана, были уже достаточно сильными. Это место не так хорошо защищено. Я, вероятно, не смогу пробиться сквозь барьеры. Нин знал, что это правда. Логически рассуждая, он не мог преодолеть барьеры. Смутное чувство опасности, которое он ощущал от барьеров, уже свидетельствовало об этом. Пробиться сквозь него не получится. Казалось, единственный вариант – использовать несколько трюков. А, Нин повернулся, его взгляд упал на огромную башнеобразную формацию рядом с гарнизоном. На своем нынешнем уровне власти он смог распознать это сразу. Массив передачи пространства времени, он кажется таким сложным и необычным. Неудивительно, что я столько лет наблюдал за 3 великими кланами, не узнав, как 3 великих клана попали сюда. Так значит, этот массив передачи пространства времени напрямую связан со штаб-квартирой 3 великих кланов. Нин не мог не покачать головой. Этот мир был огромен. Шансы споткнуться об это дерево были невероятно низкими. Даже если кто-то вдруг войдет, гарнизон, размещенный здесь, сможет легко убить этого человека. В случае неудачи, барьеры, окружающие горную пещеру, предотвратят любой вход. Тем не менее, время идет своим чередом. В конце концов произойдет утечка. Да, лорд, оставивший этот свиток, смог удачно преодолеть барьер и немедленно осторожно уйти. Он выжил только потому, что ему невероятно повезло. Что нам делать? Как мы должны зайти внутрь? Идти внутрь силой не вариант. Похоже, у нас не будет другого выбора, кроме как ждать. Нин уставился на массив передачи пространства времени, затем молча покачал головой. Да, просто подождать. Ожидание было нелепым способом, но иногда самые простые методы были достаточно эффективными. «Черный Север, ты уже вошел внутрь?» – спросил лорд секты из мира имения. Рядом с ним появилось воплощение Нина в белом одеянии. «Не будь таким нетерпеливым. Я уже вошел в секретную область, но я нахожусь в ее отдаленном районе. Вход, ведущий в сердце этого региона, заблокирован барьером. Этот барьер, должно быть, установили три великих клана. Я действительно сомневаюсь, что смогу нарушить его силой». Нин покачал головой. «На данный момент наш единственный выбор – ждать. Как только дао-лорды войдут в сердце региона, и я смогу найти способ пробраться. Они действительно очень осторожны. Они на самом деле создали барьеры еще и внутри секретной зоны». Лорд секты потерял дар речи. Том 34. Глава 21. Диск ситхов. Время продолжало течь. Цзи Нин все время поддерживал искусство бестеневого уклонения и терпеливо ждал снаружи более 50 тысяч лет. Когда речь шла о приобретении казны ситхов, терпение у него было хоть отбавляй. В клане Нанти. Скрип. Открылась каменная дверь, вышел мрачный дао-лорд третьей ступени. «Дао-лорд», солдат за дверью с уважением сказал. Лидер клана отдал приказ. «Все дао-лорды должны немедленно отправиться на родовую землю, покинув свои уединенные медитации». «О, этот дао-лорд третьей ступени, дао-лорд безрадостный», прищурился. «Это срочно, разве обычно не нужно было становиться дао-лордом четвертой ступени, прежде чем иметь возможность посетить земли предков?» «Дао-лорд, лидер клана теперь изменил правила. Даже дао-лорды второй ступени могут войти», поспешно сказал солдат в золотой броне. «Даже дао-лорды второй ступени допускаются?» Дао-лорд безрадостный был шокирован. «Как это возможно? Родовые земли невероятно опасны. Успех приносит большие выгоды, но слабые, скорее всего, погибнут. Хотя некоторые дао-лорды второй ступени преуспели в прошлом, это слишком опасно. Дао-лорд, ты много лет находился в уединенной медитации, поэтому ты не знаешь, что произошло. Наши три великих клана столкнулись со смертельно опасным противником», сказал бронированный солдат. «Более 50 тысяч лет назад к власти внезапно пришел дао-лорд по имени Черный Север. Его мощь была неоспоримой, и он сам бросил вызов нашим трем кланам. Големы императорского класса, которых мы выслали, были побеждены, и он захватил трех из них. Затем три лидера кланов возглавили группу из восьми големов, напав на него, но в итоге они так и не смогли его победить». «Что?» Дао-лорд безрадостный был поражен. «Невозможно. Дао-лорд Черный Север затем основал дворец Черный Север. К настоящему времени он контролирует довольно много кланов. Он противопоставил себя трем нашим кланам». Солдат в доспехах продолжил. «Три лидера кланов уже дали понять, что мы должны зайти глубоко в земли предков, чего бы это ни стоило. Нам нужно найти как можно больше сокровищ на землях предков, чтобы мы могли сладить с дао-лордом Черным Севером». После того, как дао-лорд безрадостный окончательно понял, что произошло, он был еще больше ошеломлен. Он никогда бы не подумал, что клан попадет в такое ужасное положение во время его уединенной медитации. Гул дао-лорд безрадостный стоял в массиве передачи пространства времени. Он нахмурился про себя, когда массив начал светиться. Откуда, черт возьми, появился этот дао-лорд Черный Север? Как он стал таким могущественным? Свист. Пространство и время обвились вокруг него. К тому времени, когда все стало ясно, он оказался в исконных землях, земли предков. Дао-лорд безрадостный уставился на область вокруг себя. Рядом с ним был огромный гарнизон, а снаружи – огромная пустошь пространства. В реальном мире это был огромный лес. «Брат безрадостный, дао-лорд безрадостный, ты тоже пришел?» Шестеро дао-лордов, находившиеся здесь, вышли, чтобы поприветствовать его. «Да». Дао-лорд безрадостный кивнул. «Я получил приказ сразу после того, как оставил свои медитации, я сразу сюда явился». «Ух, интересно, как же тренировался дао-лорд Черный Север, что стал таким могущественным? Все дао-лорды трех великих кланов теперь рискуют своей жизнью внутри». Шесть дао-лордов, отвечавших за гарнизон, вздохнули. «Большинство из них, вероятно, скоро погибнет. Как мог такой человек, как дао-лорд Черный Север, внезапно появиться из этих других низменных кланов?» Они все покачали головами. Они привыкли чувствовать себя выше всех остальных, и они даже никогда не обращали внимания на другие шесть великих кланов. По их мнению, все те, кто не состоял в трех великих кланах, были скромными фигурами. Они были абсолютными гегемонами этого мира, и они бесстрашно управляли им с незапамятных времен. Как они могли не чувствовать себя разъяренными тем, что Дао-Лорд Черный Север внезапно пошатнул их позиции? Однако они ничего не могли поделать, кроме как вздыхать и оплакивать его появление. Разница в силе между ними была просто слишком велика. Они совсем ничего не могли с ним сделать. «Я пойду вперед», — сказал Дао-Лорд Безрадостный. «Будь осторожен, брат Безрадостный. Надеюсь, брат Безрадостный плодотворно выполнит эту миссию». Шесть Дао-Лордов одобрили его появление. Вжух, невидимая фигура приблизилась к Дао-Лорду Безрадостному. Наконец, новый Дао-Лорд прибыл. И, судя по всему, он собирается войти во внутренние районы. Нин наблюдал, как Дао-Лорд Безрадостный двинулся к горной пещере. Нин быстро приблизился к Безрадостному, и никто не обнаружил его присутствия. Духовная песня. К этому моменту даже король-чудак будет затронут такими умопомрачительными способностями, не говоря уже о слабом Дао-Лорде третьей ступени, подобном этому. Безрадостный мгновенно погрузился в бессознательное состояние. При этом Нин установил вокруг них 30-метровый барьер, который исказил и искривил свет. Если бы кто-нибудь взглянул на них, он бы увидел, как Дао-Лорд Безрадостный продолжает нормально идти. «Иди сюда!» Нин немедленно втянул Дао-Лорда Безрадостного в свой мир имения. «И вот, теперь это я иду!» Нин появился из ниоткуда, но теперь он выглядел так же, как Дао-Лорд Безрадостный. Нет, он не только выглядел так же, даже его душа и истинная душа были идентичны Безрадостному. Нин немедленно снял барьер вокруг, затем огляделся, прежде чем вздохнуть с облегчением. Процесс установки барьера, поимка Дао-Лорда Безрадостного, а затем его замена произошли практически мгновенно. Но если бы Дао-Лорд специально следил за этой областью, то все равно можно было бы заметить его действия. К счастью, этого не произошло. Оставив Дао-Лорда Безрадостного, Нин немедленно выпустил небольшое количество своей энергии в свое поместье, чтобы допросить этого человека. Увы, Дао-Лорд Безрадостный давным-давно дал клятву жизненной силы относительно этого секретного места. Хотя его душа была загипнотизирована, он не мог ничего сказать. Нин довольно долго расспрашивал Безрадостного, но мало чего от этого получал. «Ничего не поделаешь, у него не было выбора, кроме как стиснуть зубы и идти вперед». Нин быстро достиг области, покрытой слоями барьеров. «Брат Безрадостный, я уже установил контроль над диском ситхов. Ты можешь войти», — раздался голос из-за синих слоев светового барьера. «Диск ситхов?» Нин молча запомнил этот термин. Он просто слегка кивнул, продолжая идти вперед. Слои синего света были похожи на водные завесы. Нин без малейшего беспокойства мог легко пройти их. Этот заполненный барьерами регион был длиной в десятки тысяч километров, но Нин шел с большой скоростью и смог быстро обойти его. Дао-Лорд Безрадостный прибыл. Это Дао-Лорд Безрадостный. Три Дао-Лорда, отвечающие за диск ситхов, рассмеялись. Они тщательно осматривали каждого, кто приходил, но делали это, главным образом, посредством проверки ауры истинной души. Они не беспокоились о том, что Дао-Лорд Безрадостный втайне втянет кого-то еще внутрь, потому что каждый Дао-Лорд трех великих кланов давно давал клятву жизненной силы. Часть клятвы, относящейся к тайнам земель предков, была особенно суровой и жесткой. Например, несмотря на то, что Нин применил гипноз к душе этого человека, он все равно не мог узнать никаких секретов об этом месте. Дао-Лорд Безрадостный. Три сидящих Дао-Лорда посмотрели на него. Один из них, старик с большой бородой, громко крикнул: «Будь осторожен, когда войдешь внутрь. Это место полно опасностей, и многие големы враждебны к нашим кланам. Все они – големы императорского класса. Если им удастся устроить тебе засаду, ты будешь обречен.